Глава 58. Росрест. Если бы мне кто-нибудь сказал, что артефактору по работе придется ползать в поле или хлюпать по болоту, я бы посмеялась этому глупому человеку в лицо. Но вот я без пяти минут дипломированный артефактор, занимаюсь поиском того, что не теряла ползучим методом. Я имею в виду, еще артефакт, который был когда-то вмонтирован в ограду деревни и делал ее территорию неприлично плодородной. «Прости», — пробормотал Нолан, поддерживая меня под локоть, пока я пыталась перепрыгнуть с одного неутонувшего бревна на другое. «Где бы я еще попрактиковалась в полевых работах?» — ехидно отозвалась я. Тут же поскользнулась и чуть не плюхнулась на пятую точку в воду, но парень ловко поймал меня, а затем и вовсе подхватил на руки и понес, куда я указала. «Серьезно, мне правда неловко», — вздохнул парень. «Было бы странно, если бы твоя невеста отказалась помогать населению», — пожала плечами в ответ. «Спасибо тебе за это», — отозвался Нолан. Момент, конечно, ужасно портило чавканье болотной жижи у него под ногами. «А ты не боишься заболеть?» — спросила я, наблюдая, как грязная ледяная вода колышется от каждого шага Нолана. «Я же некромант», — презрительно фыркнул парень. «Это же не синоним бессмертия», — задумчиво поинтересовалась я. «Или синоним?» Вместо ответа Нолан резко поставил меня на деревянный островок, неприятно хлюпнувший под моим весом. «Если бы мы были бессмертны, мы бы уже правили миром», — хмыкнул Нолан. «Пугающие перспективы», — пробормотала я и, продолжая держаться за плечи парня, скорее рефлекторно, чем по необходимости, осмотрела, на чем стою. За последний час я облазила и общупала примерно треть бревен, часть их которых разломалась, а часть местами рассыпалась в труху, безуспешно пытаясь найти артефакт, который, как утверждают местные, и здесь совершенно точно был. Я, движимая жгучим любопытством, не смогла отказать в просьбе починить забор, и вот теперь козочкой скачу по бревнышкам в поисках неизвестно чего. Шансов найти этот несчастный артефакт и шансов увидеть здесь моих родителей было примерно поровну, но я не унывала. Пока проходил увлекательный процесс осмотров остатков чистокола, я в большей степени на самом деле изучала обрывки артефакторской цепочки. Наука, конечно, от времени создания этого магического контура шагнула далеко вперед, но для своего времени решение было новаторским, я бы даже сказала, прорывным, что вызывало во мне одновременное восхищение и, если честно, жгучее желание создать что-то такое же гениальное и масштабное. Ну или хотя бы просто гениально. В общем, профессиональный интерес меня терзал зверски. «Знаешь, думаю, нам стоит вернуться», — проговорил Нолан после того, как я заставила его потаскать меня еще пару раз. «Устал? Замерз?» — тут же насторожилась я. «Нет, но уже обед, и у меня еще есть дела в замке. Артефакт наверняка утонул, и нырять за ним я тебе не позволю». «Я не собиралась», — честно ответила я. «Думала тебя попросить». «Не сегодня», — покачал головой Нолан. Разговор этот происходил, пока парень стоял по колено в воде, а я виртуозно балансировала на последнем куске забора. Скорость распространения болота, конечно, была не такая большая, но я тут не собиралась гостить вечно. Надо было успеть починить или успеть придумать какую-то подпорку до отъезда. «Ладно, давай вернемся в замок», — нехотя отозвалась я. «Но завтра приедем опять. Я привезу инструменты. Может быть, сооружу какой-нибудь поисковый артефакт». «Спасибо», — улыбнулся парень. «Пока не за что», — покачала головой в ответ. «Ну, неси меня обратно». «С удовольствием», — невозмутимо отозвался Нолан и подхватил меня на руки. И так это было произнесено спокойно и естественно, что со стороны бы и подумать было нельзя, что мы и не пара вовсе. Но об этом я толком подумать не успела, потому что... «Стой!» — воскликнула я. «Стой, не шевелись!» Нолан послушно замер, вопросительно посмотрел на меня. Я же указала на черную болотную воду, в глубине которой что-то тускло мерцало. И я очень надеялась, что это тот сам артефакт.